Часть вторая. Последовала долгая пауза. Шериф Чалфант оглянулся на меня, может, потому что решал, что сказать дальше. Ливень, который еще минуту назад переполнял наши органы чувств, вдруг стих, и в тишине у нас появилась возможность хорошенько подумать. Небо очистилось от туч. Все вокруг нас заблестело в лунном свете. «Боюсь тебя огорчить», — заявил шериф Чалфант самым спокойным тоном. «Но с тобой вовсе не Макболт. Но вот что я тебе скажу. Отпусти-ка его, а уж я постараюсь, чтобы судья узнал об этом. Может, тебе даже скостят пару лет за сотрудничество с нами. Эй, Руф Джонс, ты слушаешь? Тебя это тоже касается?» Не переставая говорить, шериф подал какой-то сигнал своему помощнику, изобразив пальцами шагающего человечка. «Оставайся здесь, Замурыш», — прошептал мне помощник Бьютимен, — и прижал мою голову к каменной стене, чтобы я не оказался под огнем. «Не двигайся отсюда, ни на шаг». Затем и сам прижался к скале так, что щека сплющилась о камень и полез наверх. Я вспомнил, как напуган он был во время нашего спуска на дно ущелья. Надо же! Теперь он карабкался по отвесной стене так, будто слово «страх» ему вообще не было известно. «То есть вы хотите сказать, что вам не нужно золото на 20 000 долларов?» выкрикнул из зева пещеры Оллериншоу. «Конечно нужно!» — сказал шериф почти дружелюбно. Я понимал, что он тянет время, чтобы Бьютимен успел добраться до цели. «Разве есть такой человек, который отказался бы от 20 000? Просто я не уверен в том, что ты знаешь, где спрятано это золото». «Так это знает Макболт, а он тут, в пещере!» — проорал в ответ Оллериншоу. «Готов на что угодно поспорить, что он легко с вами сговорится, лишь бы не попасть в тюрьму. Кстати, я тоже не прочь. 20 000 долларов на всех хватит. Так почему бы нам не покончить со стрельбой? Вы уберете оружие, я уберу оружие, и мы обо всем договоримся по-хорошему, как и подобает деловым людям». Шериф Чалфант насмешливо фыркнул. «Этот парень не рассказал про золото, когда твои люди избивали его, чтобы вышибить признание», — напомнил он бандиту. «С чего ты взял, что сейчас он сдастся? А вообще, пора тебе признать ошибку, Оллериншоу. Он не Макболт». «Нет, он Макболт. И он согласился рассказать мне, где спрятано золото». В этот момент я увидел невероятное. Через ручей к пещере шел никто иной, как маршал Фармер. Пришлось протереть глаза, но все так и было. С воинственным видом он брел по бурлящей воде. 2 часа не прошло с тех пор, как я вынужден был счесть его погибшим, однако вот он, собственной персоной, отчетливо видимый в лунном свете, преодолевает течение, словно упрямый бык. «Хватит, Оллериншоу! Твоя болтовня начинает утомлять меня!» — воскликнул шериф. Он пока не заметил маршала, хотя тот уже вышел на берег и пробирался по мокрым камням к лестнице. «Давай-ка уже заканчивать!» «Сначала вы! Бросьте оружие!» «С какой стати я должен бросать оружие?» — расхохотался шериф. «Все козыри у нас, а у тебя больше нет карт. Нет людей, нет золота. У тебя ничего нет!» «А это что, по-вашему?» С этими словами Оллериншоу вытолкнул к краю пещеры моего па, где бы мы все могли увидеть его, во рту кляп, руки и ноги связаны. Сам Оллериншоу стоял прямо за ним, вжимая в спину Па дуло револьвера. Я едва не задохнулся от ужаса, увидев Па в таком положении, скрюченного с окровавленным лицом. «Вот Макболт!» — заорал Оллериншоу как безумный. В сиянии луны его лицо казалось белым, словно мрамор, словно белое надгробие на черном кладбище. «Он сам мне в этом признался и сказал, что отведет меня туда, где закопано золото!» «Это блеф!» — выкрикнул шериф. «Если это блеф, то у меня нет причин сохранять ему жизнь. Бросьте оружие, или я убью его прямо сейчас!» Маршал Фармер, вымазанный в грязи с головы до ног, добрался до начала лестницы и начал подниматься по ступенькам. «Отпусти его, Оллериншоу!» — очень спокойно крикнул шериф Чалфант, затем отступил от стены ущелья так, чтобы Оллериншоу видел его поднятую над головой винтовку. «Я позволю тебе уйти, если ты его отпустишь!» «Я сказал, бросьте оружие!» — взвизгнул гангстер и передвинул дуло револьвера к виску Па. «Бросьте! или я вышибу ему мозги!» «Бросаю! Смотри!» — ответил шериф, кидая винтовку на землю и показывая пустые ладони. «И толстяк тоже! Или вы думаете, я не знаю, что он лезет сюда?» «Джек!» — коротко выкрикнул шериф, и его помощник послушно соскочил со стены и тоже поднял руки кверху, чтобы показать, что он безоружен. «Вот, видишь? Мы бросили винтовки! А теперь отпусти его!» «Вас было трое!» «Нет, нас только двое!» — ответил шериф, а помощник Бьютимен взглядом приказал мне не выходить из укрытия. «У нас магазинные винтовки!» «Я слышал три разных ружья! Я знаю, что вас трое!» Чуть не забился в истерике Оллериншоу. К этому моменту маршал Фармер залез на верхнюю ступеньку, но прятался под самым краем пещеры. Из-за того, что на его мокрую одежду налипла глина, он словно слился со скальной стенкой. Это было просто чудо, что до сих пор его никто не заметил. «Послушай, Оллериншоу», — продолжал шериф, не опуская рук, — «вот как мы сейчас поступим. Мы перейдем на другой берег, чтобы дать тебе время спуститься. Затем ты пойдешь к водопаду, возьмешь лошадей и уедешь. Просто оставь здесь этого человека, а сам иди куда хочешь». В ответ мы услышали самое неожиданное, что только можно было представить в этой ситуации. Смех. Оллериншоу, давясь от хохота, едва смог произнести. «Да вы что? И правда думаете, будто я куда-то уйду от золотых монет на 20 000 долларов? Руф, стреляй!» Затем одновременно произошло два события.